Глава 8. «Уррррр!» – произнесла горничная, глядя на графиню так, словно та была едой. «Фруська, ты чего?» – сонно приподнялась покрытой росой травы Ольга Анваровна. Вторые сутки после побега запомнились графине бесконечной ходьбой по лесам, от которой сводила судорогой мышцы ног, и жутко болела спина. Никогда еще графине не приходилось только ходить, да еще и не по натертым воском паркетным полам можниного дома или столичной брусчатки, а по натуральному бурелому, в котором запросто можно в любой момент подвернуть или того хуже сломать ногу. Но Ольга Анваровна терпела. Мысль о свободе от ненавистного супруга, его побоев, запаха изо рта, дряблого, по-старикански вонючего уже тела и скверного во всех смыслах характера придавала ей сил. Однако под утро она все-таки не выдержала и взмолилась о пощаде. «Барыня, идти надыть!» – пробасил конюх Степан. «Куда идти-то?» – тут же набросилась на него горничная Ефросинья. «Не видишь, барыня на ногах едва держится. Устала она, привал нужен. Далече уж ушли, можно и передохнуть до рассвета». «Ну, ежели до рассвета токма, то пусть». Не особо охотно согласился конюх. Ольга Анваровна, как ей показалось, упала прямо там, где стояла. Простое шерстяное платье без кринолинов и корсета, позволявшее свободно двигаться, тут же пропиталось холодной росой, но графиня этого даже не заметила. Свернулась клубочком прямо в траве, подложила под щеку ладонь и заснула так крепко, как не спала даже на самой мягкой перине в можнином доме. Ну а утром проснулась от необъяснимого чувства тревоги и тут же услышала странное горловое урчание, словно бы кошачье, но на вдохе, а не выдохе. «Уррррр!» — немного более настойчиво повторила Ефросинья. «Фроська, ты чего это, а?» — проснулся и Степан. «А ну брось мне дурака валять!» Судя по голосу, конюх тоже почуял неладное. Иначе с чего бы вдруг дюжий молодой парень с косой саженью в плечах, легко останавливающий паникующего коня, вдруг заговорил так испуганно? «Уррррр! Уррррр!» — радостно сообщила ему Ефросинья и оскалилась. «Фрось, болит что-то!» — сглотнув, сумел выдавить из себя конюх. «Может, приболело? Ты только скажи, а я уж придумаю, как помочь». Но горничной помощь уже не была нужна. Заурчав еще громче, она вскинула руки с растопыренными пальцами и помчалась на Степана. «Фрося, голубка моя, а-а-а!» — только и успел выдать конюх до того, как то, что еще недавно было Ефросиньей, впилось зубами ему в горло. Ольгу Анваровну охватил непередаваемый ужас. Громко завизжав, она вскочила и, забыв о ноющих ногах, бросилась прочь. Что еще она могла сделать? Графиня сначала была украшением отцовского дома, потом стала собственностью игрушкой мужниного. Добрым девицам не полагалось уметь себя защищать. Их уделом было хозяйство да вышивка. Жене графа тем более не к лицу было интересоваться опасностями мира, что начинался за пределами поместий. Поэтому что делать в такой ситуации, Ольга Анваровна понятия не имела совершенно. Все, что она могла, так это бежать, сломя голову. Просто бежать, подхватив повыше мешающиеся юбки и не разбирая дороги. Но сил у графини было немного, да и те закончились уже вчера, так что убежать не вышло. А на обрывистом берегу широкой полноводной реки с Ольгой Анваровной наконец произошло то, что удивительнейшим образом не случилось раньше. Графиня зацепилась за выступающий корень и все-таки потянула лодыжку и с криком полетела с обрыва в реку. Плавать Ольгу никто не учил, так что графиня, рухнув в нее, сразу погрузилась головой. В панике замолотила руками в попытке всплыть и даже смогла приподнять голову и сделать крохотный вдох, прежде чем река снова сомкнулась над ней. До слуха графини во время этого короткого мига снова донеслось урчание Ефросиньи, намного более близкое, чем ожидалось. А затем течение понесло графиню вдаль. Умирать, едва только обретя свободу, было обидно до слез. И именно в этот момент во всегда благоразумной и почти всю жизнь послушной Оленьке наконец проснулся характер, истребить который, как оказалось, не могло ни воспитание, ни годы подчинения сначала отцу, а потом и мужу-тирану. И графиня, вопреки усталости, вопреки страху, вопреки всему, принялась бороться. Отчаяние придавало сил. Ольга била руками по воде, выныривала на долю секунды, чтобы сделать короткий судорожный вдох. Платье отяжелело и тянуло ее ко дну. В голове мутилось от недостатка кислорода. Сознание то и дело пыталось уплыть за горизонт разума. И все же эти попытки позволяли прожить еще немного, пусть даже жизнь эта была мучительной, как никогда. Ольге Анваровне повезло. В один прекрасный момент она нащупала руками нечто длинное и шершавое, вцепилась в него словно рак, подтянулась и окончательно вынырнула. кашляя, легла грудью на неожиданный предмет и минут пять просто хрипло дышала. А потом, наконец, огляделась и поняла, что наткнулась на дрейфующее по течению гнилое бревно. Под кем-нибудь тяжелым эта трухлявая деревяшка наверняка ушла бы под воду. Но у Ольги веса было всего ничего, так что бревно выдержало его вполне уверенно. Довольно долго графиня, трясясь всем телом от холода, просто лежала на бревне и отдыхала. А когда солнце стало клониться к горизонту, начала предпринимать попытки грести к берегу. Выгребла, выбралась, кое-как отжала платье, подумала, огляделась и принялась его с себя стаскивать. Оставшись в исподней сорочке, свернулась клубочком в корнях огромной раскидистой ели и попыталась уснуть. Надо было разжечь костер, но графиня не умела и этого, да и чем бы она его разожгла. Все потребное для дальней дороги оказалось в котомке у несчастного Степана, который теперь наверняка уже был мертв. К тому же от затраченных усилий у графини до того сильно разболелась голова, что не могло быть и речи о том, чтобы что-то делать до утра, как отдыхать. На утро, правда, стало еще хуже. Голова разболелась настолько, что стала напоминать пустой чугунок, гудящий от малейшего движения или прикосновения. Появилась тошнота и слабость, живот свело от голода. Каждое движение отзывалось невыносимой тянущей болью в мышцах, а поврежденная лодыжка опухла и полностью онемела. Предприняв несколько попыток подняться, графиня вдруг осознала, что вся вчерашняя борьба была бессмысленной. Накатившее отчаяние неожиданно придало сил, и Ольга Анваровна все же смогла подняться. Ежесекундно, рискуя свалиться то от слабости, то от дурноты, то от боли, захромала, стараясь держать направление по солнцу. Конечно, падала, царапая об обломанные сухие ветки ладони, рвала платье об кусты, ударялась локтями и коленями. Каждый раз думала, что уж на этот раз все, конец. И снова поднималась, сама не понимая как. А к вечеру вышла к охотничьей хижине, приютившейся посреди небольшой лесной прогалины, по периметру густо заросшей кустами дикой малины. Сначала не поверила своим глазам. Мало ли что ей, уставшей до изнеможения и непонятно как все еще стоящей на ногах, могло почудиться. Однако, доковыляв до сложенных из бруса стен и ощутив пальцами шероховатую структуру дерева, очищенного от коры, Ольга Анваровна не сдержала слез. Хижина оказалась настоящей и сулила хотя бы одну ночь, пусть не на перинах, к которым была привычна графиня, но хотя бы в сухости и безопасности. Ольга Анваровна не помнила, как добралась до двери и оказалась на жесткой скамье, сколоченной из досок. Сон пришел тут же, на удивление спокойный и глубокий, что, впрочем, было неудивительно. Вымоталась непривычная к нагрузкам графиня более чем изрядно. Но он не принес ожидаемого отдыха. Напротив, к утру графине стало еще хуже. Подняться со скамьи она уже не смогла. Воспаленный разум погрузился в бред. Графине чудилось, что она в хижине не одна, что рядом с ней находится кавалер, внешностью и сложением, похожий на древнего грека из поэмы Гомера про осаду Трои, которую Ольга читала втайне от мужа. Звали кавалера, кстати, тоже весьма красноречиво, Патрокл. Он поил обессиленную графиню каким-то напитком, имевшим отвратный вкус, и обещал, что скоро все пройдет, и несчастная Ольга встанет на ноги. Ольга Анваровна послушно пила пойло. Доктора, которым показывал ее мечтавший о наследниках муж, выписывали ей еще не то, хоть и знали, что проблема не в графине. Слушала речи кавалера, не особо вникая в смысл, но по большей части все же спала. И к ее удивлению, теперь с каждым пробуждением чувствовала себя все лучше и лучше.